Владимир Маяковский. Вам ли понять, почему я спокойный, насмешек грозою, душу на блюде несу к обеду идущих лет? С небритой щеки площадей, стекая ненужной слезою, я, быть может, последний поэт. Замечали вы, качается в каменных аллеях полосатое лицо повешенной скуки, а умчащихся рек на взмыленных шеях мосты заломили железные руки. Небо плачет безудержно, звонко, а у облачка гримаска на морщинке ротика, как будто женщина ждала ребенка, а Бог ей кинул кривого идиотика. Пухлыми пальцами в рыжих волосиках солнце изласкало вас назойливостью овода, в ваших душах выцелован раб. Я, бесстрашный, ненависть к дневным лучам понес в веках. С душой натянутой, как нервы провода, я царь ламп. Придите все ко мне, кто рвал молчание, кто выл от того, что петли полдней туги. Я вам открою словами, простыми, как мычание, наши новые души, гудящие, как фонарные дуги. Я вам только головы пальцами трону, и у вас вырастут губы для огромных поцелуев и язык, родной всем народам. А я, прихрамывая душонкой, уйду к моему трону с дырами звезд по истертым сводам. Лягу светлый, в одеждах из лени, на мягкое ложе из настоящего навоза, и тихим, целующим шпал колени, обнимет мне шею колесо паровоза.